Утренний туман над протокой начал рассеиваться под ярким светом солнца, а на усохших листьях болотного кустарника начал таять иней. Моя очередь сторожить была под утро. Перенеся собачью вахту и встретив рассвет, я развел огонь и, поставив греться воду к завтраку, изучал подорожный лоскут. «Далеко еще?» – проснувшись, спросила Дарина. «К обеду будем на заимке Ласа. Держи». Я протянул Дарине кружку с чаем и лепешку. Так и случилось. И именно эта территория на подорожном лоскуте была пропорциональна и топографически более-менее отображена в виде аккуратных и точных стежков яркой нитью. Сразу не стали причаливать и выбираться на мостки, а оставив заимку Ласа позади на сотню метров, затащили лодку в сухой камыш и решили дождаться сумерек. «Может, останешься пока здесь?» – спросил я Дарину, примкнув к огнестрелу магазин и дослав патрон. «Нет», – категорично ответила она и перекинула лямку колчана через голову. «Теперь только вместе». Я посмотрел на свою амазонку, в очередной раз убедившись в ее решительности. Тоска в глазах пропала. В чертах лица появились какие-то новые выражения – жесткие и лишенные страха. «Хорошо, но без моей команды ты ничего не делаешь. А если я что-то прикажу, то выполняешь. Договорились?» «Да». Пробрались через камыш и кустарник. Затем краем леса вышли к дороге, ведущей на заимку со стороны тракта. «Подожди, ну я же просил», – придержал я за плечо Дарину, когда она, завидев Ласа у сарая рядом с баней, хотела выбежать из леса. Но не удержал. Дарина побежала к низкой оградке. Лас, услышав, как его окрикнули, повернулся в нашу сторону с таким лицом, что я уже все понял. Хотя раньше надо было понять. Глава рода колет дрова. Ага. Очень можно подумать натурально относительно местных реалий. И на территории заимки никого. «Засада!» Лас махнул рукой в нашу сторону, а потом развернулся к дому и, перехватив топор, решительно направился к двери. «Дарина!» – крикнул я, сильно испугавшись за нее. Выскочил из-под леска, догнал и схватил за руку. «Стой же! Назад!» Но поздно. Наперерез Ласу из-за дома выскочили двое. Сотни метров из леса вышли еще пятеро тевтонцев и направились в нашу сторону. Дарина остановилась и быстро извлекла лук из колчана, стрелу, выстрел. Все происходило очень быстро. Я растерялся, не зная, что делать. То ли хватать Дарину и волочь ее в лес, то ли выручать Ласа. Сраженный стрелой наемник, что был рядом с Ласом, упал. А второго в пару неуловимых взглядом ударов отправил к предкам сам Лас. «Бегите же!» – снова крикнул Лас, поспешил к дому и вдруг резко остановился, словно наткнулся на препятствие. Поймав грудью стрелу, обмяк и упал. «Давай!» – схватив Дарину за плечи, я развернул ее к лесу. «Беги к лодке!» Но бесполезно. Откуда-то взявшаяся сила, разбавленная вспыхнувшей ненавистью, помогла Дарине вывернуться. Снова натянуть тетиву и выстрелить в одного из приближающихся тевтонцев. Но впустую. Стрела лишь чиркнула по доспеху и ткнулась в землю. 6, 8, 12. Начал я считать противников глазами, вскидывая огнестрел и заслоняя собой Дарину. Выстрел. Второй. Третий. Но тут перестал слушаться затвор. Плохо опрессованное донце пластиковой гильзы сгубило все мое преимущество в бою. Сунув оружие в чехол, я потащил из ножен меч. «Беги к лодке!» – прикрикнул я на Дарину. Но куда там? Дарина будто впала в какой-то транс. Лицо каменное, бледное от злости. Приставным шагом она отходила в сторону. Тянула одну за другой из колчана стрелы и выпускала их в сторону врага. Но тщетно. Доспехи надежно защищали иноземцев. Словно игрок в регби, я подбежал к Дарине и сбил ее с ног. «Обратно, к лесу!» «Позор на весь род!» Суча ногами и колотя меня по спине, кричала Дарина. «Нужно принять бой!» «Если мы сейчас умрем, позора не меньше, да и проку немного!» Рыкнул я на нее. «Мы тут как на ладони!» Дарину я не слушал. Было лишь желание найти укрытие. Связать ее, там оставить и вернуться. Я вскочил на ноги и, схватив Дарину за ворот кафтана, как нашкодившего котенка, поволок ее к ближайшим деревьям. Ощущение опасности заставило меня резко повернуть голову и увидеть, как от сарая два наемника спешат нам наперерез. «К лодке!» – зло зашипел я и толкнул Дарину вперед. «Прошу тебя, беги к лодке, уплывай и жди меня в шалаше у колодца на нашей заимке!» В лунном свете было видно, как блестели ее глаза, наполняясь слезами. Время растянулось. Дарина кончиками пальцев коснулась моего лба, провела рукой по лицу, затем резко развернулась и побежала к протоке. Время вновь ускорилось. Я заметил, что у одного из наемников, что бежит в мою сторону, в руках сеть. «Спайдермен, хренов!» – сказал я, смещаясь к лесу и занимая позицию между убегающей Дариной и этими двумя. Было видно, как тевтонцы тоже медленно приближаются. За ними еще трое наемников с зажженными факелами в руках – и, ну да, хранитель. Должно быть тот самый. Тот, что был с сетью, уже почти добежал до меня и остановился в пяти шагах, широко размахнувшись для броска, совершить которого я ему не дал, выхватив из-за пояса топорик и удачно метнув. До второго я сам сократил дистанцию, подавшись вперед, опустился на колено и длинным выпадом ткнув того мечом в живот. «Ну-ка отдай!» Вернув меч в ножны, я наступил ногой на корчащегося на траве несостоявшегося рыболова и с хрустом вытащил топорик у него из груди. «Надо еще потянуть время, дать Дарине уплыть дальше», – подумал я и, достав тос, снова попробовал дернуть затвор. Никак. В отчаянии я стал бить по рычагу затвора обухом топорика. И получилось. Гильза с раздутым донцем упала в траву. Я дослал патрон и, сменив опустевший магазин, целясь, поднял оружие. «Прячьтесь!» – крикнул хранитель, увидев мои манипуляции. И сам стал прятаться за широкой спиной наемника, понимая, что я держу в руках. Но тевтонцы не понимали. Трое из них ускорили шаг, и идущий самым первым громко сказал: «Сдавайся!» «Сейчас разбежался», – ответил я и нажал на спуск. Пролетев не более 10 метров, пуля, пробив кирасу и при этом сильно деформировавшись, буквально взорвала грудь иноземца, и тот упал замертво. Все замерли, и те, кто шел на меня, и еще трое, что вышли из-за бани с луками в руках. А я стал смещаться к хозяйственным постройкам, за которыми были мостки, а затем побежал, быстро и не оглядываясь. Вскочив в одну из двух лодок класса, по дну второй я несколько раз ударил топориком, схватился за весло и с силой оттолкнулся от мостков. Парой грибков я задал направление. Снова взялся за оружие и, целясь в хранители, выстрелил. Однако тот прятался за спины людей, одному из которых и прилетело. Преследовать перестали, явно испугавшись оружия, извергающего пламя, грохот и убивающего на расстоянии.